Глава 47. Спокойные светлые дни прошли слишком быстро. Кажется, мы только и успели, что посмотреть работы, ведущиеся в лесу, и пару раз побывать в гончарных мастерских, где Мадис с удовольствием пообщался с мастером, обсудив новых учеников, как настало время прощаться. Я стояла у каминной полки, выбирая, как поставить на это видное место вазу, как керамика вдруг просто выскользнула из рук, разбудив что-то тревожное внутри. «Ты в порядке?» Подняв голову от каких-то записей, уточнил Мадис, сидящий за столом. «Да», — немного растерянно произнесла, рассматривая учиненный бардак. Белые с голубым черепки разлетелись, казалось, наполовину зала. Посмотрев на мужа, развела руками, сама не понимая, как подобное произошло. Она просто выскользнула. «Не переживайте, княгиня. Сейчас все приберем». Ко мне уже спешила Павия, спокойно подавая руку и помогая переступить самое большое скопление осколков. «Присядьте, пока девочки наведут порядок». Помощница и правда оказалась весьма сообразительной и приятной, разделив часть обязанностей с Тахирой. «Ты успела расстроиться из-за такого пустяка?» Князь коснулся моей руки ладонью, стоило мне присесть рядом. «В кладовых еще хватает подобных изделий. А если не по вкусу, отправь человека к Летто. Кажется, старший мастер тебя практически боготворит и сделает все, что только захочешь. Нет причин грустить». «Сама не знаю почему», — честно призналась, следя за тем, как работницы замка проворно наводят порядок. Я не успела закончить фразу, как за спиной от двери раздались быстрые гулкие шаги. Чувствуя, как нарастает тревога, зажмурилась. «Донесение для князя», — замерев в дверях, объявил посыльный, а у меня оборвалось что-то внутри. Мадис ждал этих писем уже пару дней, а я, признаться малодушно, хотела, чтобы они и вовсе не пришли. «Давай». Махнув свободной рукой, супруг крепче сжал пальцы на моей ладони, прежде чем принять документы. Пока князь читал одно, а затем и другое донесение, я внимательно вглядывалась в его черты лица. Жгучее мрачное чувство внутри крепло с каждым мгновением. «Мне нужно уезжать, моя бесстрашная», — тихо произнес Мадис то, что я и так уже поняла. На его лице не дрогнул ни единый мускул, но я видела напряжение во взгляде. «Шпионы Асмунда Йора нашли какие-то доказательства против Йенса. А мои люди знают, где ловить этого предателя. Боюсь, дело не терпит отлагательств». «Когда?» Слово вышло сиплым, скрипучим, словно застревало в пересохшем горле, царапая стенки. «Утром, как только люди будут готовы». «В этот раз у тебя будет их достаточно?» «Не бойся, я больше не позволю поймать себя в подобную ловушку». Вставая из-за стола и забирая письма, пообещал князь с улыбкой. Мне достался короткий легкий поцелуй в висок, и Мадис вышел вон из залы. У меня появилась масса свободного времени для того, чтобы насладиться собственными ощущениями. Словно чувствуя мое состояние, слуги вдруг стали вести себя на порядок тише и незаметнее. В замке не звучал смех, только изредка со стороны кухни слышались шиканья Инна, занятой покраской каких-то тканей. Даже Павия и Тахира, следуя за мной как две тени, казалось, изо всех сил старались ходить беззвучно. Не выдержав тоски, в итоге я заперлась в комнате, глядя, как вечернее солнце рассвечивает спальню сквозь эти удивительные окна. «Мне доложили, что княгиня грустит?» Тихо прикрыв дверь, произнес Мадис, подходя ближе и обнимая со спины. «Ябеды!» — фыркнула совсем и не злясь. «Стараюсь прогнать тоску, но не выходит. Мне совсем не хочется тебя отпускать в этот раз». «Я вернусь скоро. 4 декады, не больше. Дело обещает быть не опасным, а при поддержке Асмунда еще и быстрым. Тебе не стоит переживать. А после отправимся в столицу к празднику середины лета. Тебе понравится фестиваль». Уместив подбородок на мою макушку, пообещал Мадис. «Думаешь?» Преодолевая себя и не желая портить мужу настрой перед сложным походом, наигранно весело произнесла я. «Конечно». Поддерживая тон, отозвался князь, явно почувствовав облегчение. «Знаешь, сколько там будет всего интересного? И представления, и ярмарки. Думаю, даже нашу керамику можно будет привезти. Ее уже давно не видели в столице». «Ты, как всегда, начинаешь о веселье, а заканчиваешь делом». фыркнула я, стараясь прижаться к мужу еще ближе. «А сама ты разве не такая? Я отправил тебя в Ультстралинг набираться сил и отдыхать, а ты развела такую кипучую деятельность, какой Долина не видела лет 10, а то и все 15». Фыркнул Мадис в ответ, копируя мою манеру. «Но я и отдыхаю. Ничего не делаю. Мне даже не позволили самой те же самые вазы в кладовых выбирать. Сразу из рук выдирали». Попыталась пожаловаться на чрезмерное усердие слуг. Однако у князя на это было свое мнение. «И правильно делали. Там столько всяких мелочей навалено, что и до беды недалеко. А ты – княгиня. Они за тебя не только передо мной в ответе, а перед всей долиной». На следующее утро, стоя на верхней ступени, наблюдая, как выстраивается сопровождение князя, я только крепче сжимала ладони. Чувство тревоги никуда не делось, а только стало сильнее после ночи. Но у меня не было права его демонстрировать. Дожидаясь, когда Мадис последним выйдет из дверей замка, я закусывала изнутри щеку, стараясь смотреть только прямо. Князь, облаченный в свой черный доспех, подошел ко мне, тепло улыбаясь. «Ты все еще тревожишься?» «Наверное, это из-за погоды». Кое-как разлепив губы, пробормотала в ответ, подавая свои ладони в протянутые Мадисом руки. Над долиной с самого утра клубились темные тучи, обещая дождь. Пришлось даже накинуть плащ, защищаясь от внезапно холодного ветра. Кинув на мгновение взгляд на небо, князь шагнул ближе, заключая меня в объятия. «Говорят, дождь в дорогу, к легкому пути. Пусть оно так и будет». «Пусть». Согласно повторила я, утыкаясь носом в холодную кожу доспеха. Мне хотелось впитать весь этот запах, запомнить каждую нотку, чтобы ничего не упустить. «Поцелуешь меня на прощание?» Тихо спросил Мадис, словно я могла отказать. Кажется, и ему передалось мое внутреннее неспокойствие. Я почувствовала это в касании губ, в том, как обнимали руки. В каждом жесте было что-то такое, что с трудом позволяло сдержать слезы. «Вернись ко мне». «Обещаю». Отступая на полшага, князь вновь поймал мои ладони, поднимая внимательный колючий взгляд на слуг, стоящих позади. «Смотрите за благополучием моей княгини. Инна, проследи. Что прикажешь мне?» Громогласный вопрос Гирса заставил улыбнуться. «Этот великан точно не позволит разрастись вокруг себя унынию». «Пусть будет в безопасности. Все остальное на усмотрение княгини». Заглянув в мои глаза, произнес Мадис, вызывая вспышку тепла в груди. «Никаких ограничений?» В голосе Гирса было и удивление, и легкая смешинка, словно он посчитал друга совсем пропащим. «Все на усмотрение княгини», повторил князь, поднося мои ладони к лицу и поочередно целуя. «Как прикажешь, княже». «Помни, что я тебя жду», тихо прошептала в спину уходящего мужа. Одним движением запрыгнув в седло, князь дал шпоры коню, покидая двор замка. Я же, стоило его прямой спине скрыться за аркой ворот, тут же развернулась, уносясь внутрь здания. Позади слышались быстрые шаги. «Не так быстро, княгиня!» Голос Павии слышался за спиной в паре шагов. А у самой лестницы в башню возникла Тахира, молча поймав меня за локоть. Если на пробежке по замку она еще могла закрыть глаза, то в отношении лестниц была очень строга. «Только со мной, хозяйка», — сурово напомнила женщина, никак не реагируя на мой горестный вздох. Не оставалось больше ничего, кроме как кивнуть, принимая помощь. К третьему пролету я уже с трудом дышала, но намерение было куда сильнее слабостей тела. Добравшись до верхнего этажа, не рискуя все же выходить на открытую смотровую площадку, я высунулась в окно, ожидая, когда отряд Мадиса покажется из-за деревьев. Казалось невероятно жизненно важным увидеть его сейчас. «Все будет хорошо, княгиня», — тихо произнесла Павия за спиной. «Имя командующего армией Сизых Холмов не просто так известно на всю Сайгору». «Я знаю. Я все знаю». Но даже мне в голосе слышались нотки паники, несмотря на все попытки сдержаться.